Глава 18. Дион забрался на пассажирское сиденье, ничего не замечая. Посмотрел на меня, потом замер, побледнев. Я взглянул в зеркало заднего вида и увидел Дзен, сидящую на корточках за моим сиденьем, прижав пистолет к моей голове. Черт! Значит, она не хотела ждать так долго, как я надеялся. Телефон лежал в кармане мертвым грузом. Почему Уилсон не звонит? «Пересядьте, пожалуйста, назад, мистер Литц», — мягко сказала Дзен. «Молодой Махерас, оставайтесь на месте. Полагаю, нет нужды предупреждать, насколько я готова прибегнуть к насилию». Обливаясь потом, я заметил в зеркале заднего вида покрасневшего Джейси. Он сидел в кресле, перед которым сейчас сидела Дзен, но до сих пор не видел ее. Дважды ей удавалось застать нас врасплох, и Джейси ничего не мог поделать. У киллерши это получалось гораздо лучше, чем у меня. Джейси достал пистолет, хотя от него и не было никакого толку, и кивнул мне, чтобы я повиновался, Дзен. Забравшись на заднее сиденье, я окажусь в более выгодном положении, чтобы напасть на нее. Она сдвинулась, прижав Ави и Одри к бокам машины, а я в это время перебрался назад. Дуло все время было направлено в мою сторону. «Оружие!» — скомандовала она. Я вытащил пистолет, как сделал и в переулке, и положил перед собой на пол. Зачем я вообще носил эту чёртову штуку? «Теперь телефон». Я отдал его. «Хорошая работа по поиску жучка», — заметила она мне. «Мы еще поговорим об этом, мистер Литц, когда отправимся на прогулку. Молодой Махерас, вы не замешаны в происходящем. Пересядьте на водительское место. Как только мы выйдем, вы должны уехать». «Мне все равно, как вы поступите. Можете пойти в полицию, если пожелаете. Но держитесь подальше. Я не люблю убивать людей, за которых мне не заплатили. Это плохо для бизнеса, когда слишком многое делаешь на халяву». Дион сиганул на водительское сиденье, где я оставил ключ. «Это хорошо», — тихо сказал Джейси. «Она отпускает мальчика и выводит нас на открытое место». Он поморщился. «Не могу понять, почему она сделала и то, и другое. Но, думаю, это значит, что ее начальство потребовало, чтобы она никого не убивала». Я кивнул. Пот струился по моей шее. Дзен помахала мне пушкой, и я открыл боковую дверь, выпуская свои аспекты. Сначала Джейси, потом Айви, потом Тобиаса. Одри ободряюще положила руку мне на плечо, и я кивнул. Затем двинулся, чтобы вылезти перед ней. Дзен рванулась вперед, схватила меня за плечо и отбросила назад. Захлопнула дверь. «Махерас!» — рявкнула она, направляя на него пистолет. «Поехали! Сейчас же!» «Но поехали, или ты покойник!» Парень утопил педаль и переехал через парковочный разделитель. Я лежал на сиденье, ошеломленный, и пытался понять, что произошло. «Дзен! Мои аспекты!» Я вскрикнул, повернулся и прижался лицом к окну. Айви и Тоби стояли на парковке с озадаченным видом. Дзен велела Диону выехать со стоянки на улицу, а потом ехать на нормальной скорости и не пытаться привлечь внимание полиции. Я почти не слушал. Киллерша выманила мои аспекты, а затем изолировала меня от них. Осталось только Одри, и то по счастливой случайности. Еще мгновение, и она бы тоже ушла. Ошеломленный, я повернулся и посмотрел на Дзен, которая устроилась на сиденье у закрытой двери, держа меня на мушке. «Я хорошо подготовилась», — сообщила она. «Стоит заметить, мистер Литц, все эти статьи, которые вас понаписали в журналах по психологии, оказались весьма полезными». Одри опустилась на пол между нами, обхватив руками колени и всхлипывая. Она была всем, что у меня осталось, и... Стоп. Я не видел Джейси из окна. Я повернулся, ища, и обнаружил его. Он мчался по тротуару на полной скорости, с пистолетом в руке, с выражением решимости на лице. Он едва поспевал за нами. «Чтоб ты был здоров», — подумал я, мысленно обращаясь к нему. Он среагировал, когда двое других застали врасплох. Он увернулся от людей на тротуаре и перепрыгнул через скамейку почти сверхчеловеческим движением. Одри оживилась, глядя в окно. «Ух ты», — прошептала она, — «как он это делает?» Машина двигалась со скоростью около 40 миль в час. Внезапно я понял, что больше не могу притворяться. Джейси запыхался и, шатаясь, остановился на тротуаре. Он упал, измученный бегом, на который ему не могло хватить сил. «Иллюзия! Я должен был сохранить иллюзию!» Одри посмотрела на меня, затем как будто съежилась, осознав, что натворила. Но в этом не было ее вины. В конце концов, я бы заметил, как быстро мы едем. «Вы, — сказала мне Дзен, — очень опасный человек». «Пистолет не у меня», — сказал я, поворачиваясь к ней лицом. «Как я собирался выпутываться без помощи Айви и Тобиаса, без Джейси, который мог бы вытащить меня из смертельной опасности?» «Да, но я могу убивать только людей», — сказала Дзен. «Вы же разрушаете компании, уничтожаете сотни жизней. Мои работодатели обеспокоены тем, что вы сделали». «И они думают, что если ты сцапаешь меня, это поможет. Я не найду для тебя ключ Паноса под дулом пистолета, Дзен». «Труп их больше не волнует», — ответила она с легким беспокойством в голосе. «Вы разрушили их состояние и натравили на них правительство. Они больше не хотят быть связанными с этой охотой. Они просто хотят, чтобы торчащие нити были вырваны и уничтожены». «Отлично, мой план сработал. Слишком хорошо». Я попытался придумать, чтобы еще сказать, но Дзен отвернулась от меня, давая Диону ряд указаний о том, куда ехать. Я попытался снова разговорить ее, но она отказалась, а я не собирался действовать. Как бы я мог это сделать без совета Джейси? Возможно, другие аспекты найдут дорогу туда, куда мы направляемся. Со временем, возможно, так и получится. Только вот я не знал, как долго надо ждать. Одри всю дорогу сидела на полу между нашими сиденьями, обхватив руками колени. Я хотел поговорить с ней, но не осмелился ничего сказать, пока Дзен наблюдала. Убийца думала, что она изолировала меня от всех аспектов. Если я дам ей знать, что один из них все еще здесь, потеряю большое преимущество. К сожалению, маршрут привел нас в район на окраине города. Здесь было несколько новых жилых кварталов. Ползучая экспансия города медленно поглощала сельскую местность. Но имелись также большие участки полей и деревьев, ожидающие кондоминиумы и бензоколонки. Дзен велела Диону свернуть на один из этих просторных лесистых участков, и мы поехали по грунтовой дороге к одинокому дому, типа мои предки обрабатывали эту землю поколениями. Он стоял достаточно далеко от соседей, чтобы крики никто не услышал, а выстрелы списали на борьбу с вредителями. Нехорошо. Дзен подвела нас с Дионом к двери в подвал и велела спускаться. Внутри у стен валялись мешки, из которых просыпалась картошка. Такая старая, что, наверное, видала и гражданскую войну. В центре потолка свисала голая лампочка. «Я пойду доложу», — сообщила Дзен, забирая у Диона телефон. «Устраивайтесь поудобнее. Я рассчитываю, что вы будете жить здесь в течение нескольких недель, пока все не уляжется для моих работодателей». Она поднялась по ступенькам и заперла дверь подвала.